Те самые черты, которые были мне особенно дороги, теперь отталкивали меня. Уважение, с каким он относился к своей работе, к любому пустяку, вышедшему из его рук, к этим своим рукам и своему телу, все это раздражало меня. Его важность казалась мне ребяческой. В нем я обнаружила даже педантизм, к чему вообще сама имела склонность и старалась бороться с этим недостатком. Норман, к несчастью, привык употреблять ни к селу, ни к городу научные и технические термины. В случае расстройства желудка он никогда не говорил, что у него болит живот, а заявлял, что нарушена деятельность кишечника. И заявлял это с таким многозначительным видом, что я еле удерживалась от смеха. Короче, я разучилась понимать Америку. Когда во время одинокой прогулки я взбиралась на откос, откуда можно было охватить взглядом бунгало, гнездившееся на берегу озера, или когда, спускаясь к Викторвиллю, видела расстилавшуюся подо мной пустыню, или когда в Сан-Бернардино я ждала, сидя в машине, пока Норман закончит в банке свои дела, и рассматривала дома, дорогу, людей, в такие минуты мне казалось, что все эти картины, которым я сама приписывала объемность и глубину, были в действительности лишены этих свойств, и что все вокруг меня жило и живет лишь в качестве силуэта и фасада. Я была бессильна бороться против этого нового наваждения. При виде любой горы, стены, двери, человеческого профиля я испытывала ощущение, что ни позади, ни внутри них нет ничего. Символом страны как бы стали мои подружки по университету Беркли, которые почти все, к величайшему моему изумлению, обходились вовсе без нижнего белья. И одновременно с тем, как я приходила к таким выводам, я горько упрекала себя за то, что прихожу к ним, обвиняла себя за то, что поддаюсь чисто французским склонностям, недостаткам, которые и повинны в том, что путешествуем мы, французы, так мало и так нелепо, не можем научиться говорить на иностранном языке без акцента, туго схватываем чужие мысли и таким образом замкнуты на острове нашего духовного мира. А потом, когда прошло еще несколько недель, я стала менее нетерпимой. Период повышенной нервозности сменился периодом апатии. Местные нравы, к которым, попав в Америку, я старалась приспособиться ради любопытства, а потом, когда узнала Нормана из-за любовного влечения, нравы эти, столь ненавистные мне порой, стали теперь моими силой вещей и силою моей податливости. Я видела ныне в Биг Бер лишь Биг Бер и ничего больше, а в Нормане лишь Нормана. Я пристрастилась к детективным романам и к сигаретам, которые курила с утра до вечера, снова стала кататься на лыжах, безбожно забросила кухню, и все чаще и чаще выпадали дни, вернее, ночь, когда пылкие объятия Нормана находили во мне лишь ничтожно малый отклик. Наступил конец марта. В одно прекрасное утро плотно слежавшийся снег начал подтаивать снизу. Тысячи новорожденных ручейков побежали к озеру. Вся гора сверху донизу забормотала. Целую неделю нам пришлось шлепать по грязи. По обе стороны еще стояли белые стены, но проезжавшие машины забросали их черными комьями. Солнечные лучи пробуравили всю поверхность снега. Биг Бер поблек и опустел. Викторвильскую пустыню, так же, как и на плантации Сан-Бернардино, пришла весна. Возможно, там, внизу, уже начался летний сезон на пляжах и в бассейнах. В пятницу вечером и в субботу утром к нам перестали ходить машины. Норман по целым дням оставлял меня одну. У него была уйма дел. Требовалось привести в порядок и запереть бунгало и хижины, потому что публика разъехалась, и новый наплыв ожидался лишь с наступлением июльской жары. Миссис Поттер тоже прекратила дела —